Глава 7. Теплое апрельское утро перешло за полдень, и полное свежих ароматов и возбуждающих звуков ранней весны осеняло город Ливенфорд как благословение. Но для Броуди, шедшего домой обедать, не было ничего благословенного в этом пробуждении природы. Полный горечи он не ощущал ласки теплого воздуха, не видел, как наливался соками каждый новый побег. Клумбы нарциссов, кивающих золотистыми головками, застенчивые белые подснежники, пылающие шары крокусов, которыми пестрели палисадники вдоль дороги, оставались незамеченными. Тихие крики грачей, которые носились вокруг своих новых гнезд на высоких деревьях, росших у поворота дороги, были для него лишь надоедливым шумом, раздражающим слух. Когда он дошел до деревьев, и птичий гомон стал слышнее, он метнул наверх злой взгляд бормоча. Вот раскричались проклятые, прямо в ушах звенит. Эх, будь у меня ружье! Вдруг, как будто в ответ на эту угрозу, какой-то низко летевший грач пронесся над самой его головой и с насмешливым кра-кра уронил ему каплю на плечо. Лицо Броуди потемнело, как грозовая туча. Даже птицы и те против него, и те его пачкают. Одну минуту казалось, что он готов срубить все деревья, разорить гнезда и убить всех птиц в грачевнике. Но, судорожно скривив губы, он стер грязь с пальто носовым платком и в еще более дурном настроении продолжал путь домой. Несмотря на то, что условия его жизни со времени возвращения Мэри улучшились, внешний вид его мало изменился. Мэри чистила и утюжила его платье, стирала и крахмалила ему белье, начищала башмаки до блеска, но так как он теперь напивался каждый вечер, лицо его было еще больше испещрено красными жилками, еще землистее, впадины на щеках обозначались резче, платье, хоть и приняло более опрятный вид, висело мешком на его исхудавшем теле и казалось на нем таким же неуместным, как новый костюм на огородном пугале. Не сознавая этого, он имел вид человека, сломленного судьбой, и с тех пор, как его бросила Нэнси, опускался все больше и больше. В первое время он упорно твердил себе, что на Нэнси свет клином не сошелся, что есть другие женщины, не хуже, а то и лучше ее, что он быстро заменит ее другой, еще более красивой любовницей. Но самолюбие его было глубоко уязвлено, когда он убедился, что он уже слишком стар и непривлекателен для того, чтобы пользоваться успехом у женщин, и теперь, когда прошли для него счастливые дни полного кошелька, слишком беден, чтобы покупать их любовь. К тому же после первого возмущения и попыток самообмана он понял, что ему нужна только его Нэнси, что никакая женщина не заменит ему ее. Она точно околдовала его, она вошла в его кровь, и теперь он тосковал по ней одной, жаждал ее и знал, что никогда никто, кроме нее, не сможет утолить этой жажды. Он пил, чтобы забыть ее, но забыть не мог. Виски туманило рассудок, глушило острое сознание утраты, но даже и тогда, когда он бывал пьян, в оцепенелом мозгу вставали мучительные картины. Его преследовали образы Нэнси и Мэтта. Он видел их всегда вместе, в их новой жизни. Проклиная себя за эти мысли, видел их счастливыми, забывшими о нем, о прошлом, тяготевшим над ними. Смех Нэнси, смех Афродиты звенел в его ушах, и вызван он был не его ласками, а ласками Мэтта. С мучительной ясностью видел он, как она ласкает его сына, так же, как ласкала его, и глаза его невольно смыкались, лицо багровело и принимало беспомощные выражения. В настоящую минуту он, однако, был поглощен другим. Конечно, не обидой, нанесенной ему грачом. Эта обида только подбросила лишний уголек в костер его ярости, а гораздо более серьезным оскорблением. Лицо его было менее апатично, чем обыкновенно на людях, движение нервнее, и он с необычной для него быстротой шагал по направлению к дому. Он испытывал острую потребность рассказать кому-нибудь о случившейся с ним сегодня неприятности, и так как Нэнси была единственным существом, с которым он еще разговаривал более или менее непринужденно, а к тому же дело как раз касалось ее, он спешил увидеть девочку. Когда он, отперев входную дверь, вошел в дом, угрюмая сдержанность на минуту ему изменила, и он позвал торопливо: «Нэнси! Нэнси!» Он вошел в кухню раньше, чем Нэнси успела откликнуться на зов, и сурово глянул в ее встревоженные глаза. Несси сидела за столом, ложка с супом застыла в ее руке, и вся ее поза выражала внезапный испуг. «Говорил тебе этот Грирсонов щенок что-нибудь насчет стипендии Летта?» — свирепо выпалил Броуди. Ложка с плеском упала обратно в тарелку. Несси нервно затрясла головой и, подумав, что вопрос, слава богу, не так страшен, как она ожидала, ответила. «Нет, папа, во всяком случае ничего особенного не говорил. Припомни, — настаивал он, — подумай хорошенько. Что значит «ничего особенного»?» «Видишь ли, папа», — голос Несси уже дрожал, — «он постоянно говорит что-нибудь нехорошее про нас. Иногда он выкрикивает разные насмешки насчет меня и стипендии Летта. А говорил он тебе, чтобы ты отказалась от экзамена? Отвечай». «Он, конечно, хотел бы, чтобы я не держала экзамена, папа», — ответила она, поджимая губы. «Это я отлично знаю. Он, наверное, думает, что это увеличит его шансы. А у него никаких и нет». Губы Броуди раздвинулись в злобной усмешке, обнажая желтые зубы. «Вот оно что!» — воскликнул он. «Я так и думал. Ну, конечно, я был прав». Он сел за стол и, не обратив никакого внимания на тарелку дымящегося супа, которую Мэри молча поставила перед ним, приблизил свое лицо к самому лицу Несси. «Повтори это еще раз», — пробурчал он. «Что, папа?» «Да насчет Грирсонова щенка. Что он не имеет никакой надежды получить стипендию Летта?» — спросила она робко. И, видя, что отец доволен, невольно подлаживаясь под его настроение, негодующе фыркнула. «Нет, конечно, не имеет. И тени надежды. Если бы даже я не держала экзамена, все равно другие учатся не хуже его. Но раз я участвую в этом, он ни за что ее не получит. Ты, значит, для него вроде как камень преткновения. Ну, конечно, папа. Вот это здорово! Ей-богу, здорово!» — пробормотал Броуди, глядя на нее расширившимися глазами. «Это мне приятно слышать», — он помолчал. «Знаешь, что было сегодня, когда я шел себе спокойно домой обедать, как все добрые люди?» Ноздри его раздулись, голос перешел в крик. «Иду я домой спокойно и прилично, как вдруг подходит ко мне эта проклятая скотина, мэр Грирсон, наш свежеиспеченный замечательный мэр. И как это такого субъекта делают мэром, убей меня бог, не понимаю. Подхалимничал до тех пор, пока своего добился. Это позор для города. Вероятно, он воображает, что раз он теперь мэр, ему все можно, потому что он имел наглость обратиться ко мне среди бела дня и предложить мне, чтобы я не посылал тебя держать экзамен на стипендию Летта». Он посмотрел на Несси, и, видимо, ожидая от нее взрыва негодования, и, почувствовав это, она ответила неуверенно. «Ему просто завидно, папа, вот и все». «Думаешь, я ему не сказал этого прямо в лицо?» — воскликнул Броуди. «Сказал, не беспокойся. Я ему ответил, что ты всегда побивала его негодного щенка, и опять его победишь. Опять, опять!» Он азартно выкрикнул несколько раз это слово. «Нет, подумай, какое дьявольское нахальство! Пробует очистить дорогу сыну, уговаривая меня оставить тебя в школе еще на год. И когда я бросил ему это прямо в лицо, он имел дерзость круто изменить тон и начал распинаться насчет того, что он, мол, представитель города, и что его обязанность вмешаться в это дело. Ему, видишь ли, сообщили, что ты не сможешь учиться дальше, что здоровье у тебя недостаточно крепкое, и он защищает не свои, а твои интересы. Но я его хорошо отделал». Он сжал кулаки, на мгновение превратившись в прежнего Броуди, прокричал. «Да, отделал его на все корки. Я повторил собственные слова Лори прямо в его хитрую физиономию, и я его заставил замолчать». Он торжествующе захохотал, но через мгновение опять нахмурился и продолжал. «Клянусь Богом, он мне за это заплатит, да и за все остальные дерзости, что он наговорил мне. И почему я не свалил его с ног, сам не понимаю». «Ну да ничего, мы с тобой отплатим ему другим путем». «Правда, Несси?» — он умильно посмотрел на нее. «Ты оставишь в дураках его, ублюдка, да, Несси? И тогда мы полюбуемся на убитый вид важного папаши. Ты это сделаешь? Сделаешь, дочка?» «Да, папа», — ответила она покорно, — «сделаю для тебя». «Вот и хорошо, очень хорошо». Он потер узловатые руки со сдержанным воодушевлением. Потом вдруг под влиянием какой-то тайной мысли насупился опять и, наклоняясь близко к лицу Несси, воскликнул: «Смотри же, победи его!» Клянусь Богом, лучше тебе победить его, потому что если ты этого не сделаешь, я схвачу тебя за вот эту твою тонкую шейку и задушу. Ты должна получить стипендию, или тебе придется плохо». «Я получу, папа, получу», — заплакала Несси. «Да, ты это сделаешь иначе», — крикнул он дико. «Говорю тебе, в этом городе против меня имеется заговор. Все решительно против меня. Меня ненавидят за то, что я таков, как я есть. Мне завидуют. Они знают, что я выше их, что если бы я занял подобающее мне положение, я оттирал бы свои грязные сапоги об их выхолощенные рожи». «Ну да ничего», — он покачал головой в диком порыве. «Я еще им покажу. Я их заставлю бояться меня. Лето послужит началом. Она вставит палки в колеса господину мэру, а там начнем уже действовать по-настоящему». В эту минуту Мэри, которая все время держалась в глубине кухни, с сильным беспокойством слушая бешеные выкрики отца и наблюдая его обращение с Несси, подошла к столу и умоляюще сказала: «Ты бы ел суп, покуда он не остыл, папа. Я так старалась, чтобы он был повкуснее. И дай Несси поесть, ее нужно хорошенько подкормить, раз она так много работает». От этих слов возбуждение Броуди сразу улеглось. Выражение его лица изменилось. Казалось, что-то, выглянувшее было наружу, опять быстро спряталось в глубину души, и он сердито воскликнул: «А тебя кто просит вмешиваться? Почему ты не можешь оставить нас в покое? Когда мне понадобится твой совет, я к тебе обращусь». Он взял ложку и с недовольным видом начал есть суп. Но через минуту, видимо, все еще размышляя о дерзком вмешательстве Мэри, проворчал: «Свои замечания насчет Несси изволь держать про себя. Я сам знаю, что ей нужно». Некоторое время все молча ели, но когда принялись за следующее блюдо, Броуди опять обратился к младшей дочери и, поглядывая на нее сбоку, начал тем вкрадчивым тоном, которым он неизменно задавал такого рода вопросы и который, как эти постоянно повторявшиеся вопросы, доводил уже Несси чуть не до истерики: «А каковы сегодня твои успехи, Несси?» «Хороши, папа. Хвалил кто-нибудь сегодня мою дочку?» «Ну же, вспомни. Наверное, о тебе что-нибудь договорили. Сегодня ты, наверное, отличилась на уроке французского языка, да?» Она отвечала ему механически, наобум, не задумываясь, только чтобы избавиться поскорее от этой терзавшей ей нервы необходимости придумывать все новые приятные отцу ответы на его нелепые настойчивые расспросы, утолять его неутолимую жажду все новых доказательств того, что дочь его является предметом всеобщего внимания. Наконец, удовлетворившись ответами, которые Несси давала, едва сознавая, что говорит, Броуди развалился в своем кресле и, глядя на нее благосклонным взглядом собственника, сказал: «Хорошо, ты не посрамишь имени Броуди. Ты делаешь недурные успехи, девушка, но могла бы добиться еще большего, да, большего. Ты должна так обеспечить себе стипендию Летто, как будто она уже лежит вот здесь на тарелке перед тобой. Ты только подумай, 30 гиней каждый год, и это в течение 3 лет». Значит, всего 90 гиней, почти 100 золотых саверенов. Перед тобой лежит, как на тарелке, 100 золотых саверенов и ждет, чтобы ты их взяла. Тебе не придется ни ползти, ни нагибаться за ними, только взять их с тарелки. Черт возьми, если ты не протянешь эти маленькие ручки и не возьмешь их, я тебе шею сверну». Он глядел на пустую тарелку, стоявшую перед Несси, и ему чудились на ней столбики саверенов, сверкающих нарядным блеском золота. При нынешних его обстоятельствах сумма эта казалась ему громадной. «Да, это большая, большая награда, — бормотал он, — и она твоя. Заведущие глаза этого олуха Грирсона прямо лезут на лоб от мысли, что она достанется нам. Я его научу, как оскорблять меня на главной улице города». Он затрясся в приступе короткого неслышного смеха, потом опять посмотрел на Несси, подняв брови с глупо-хитрым видом, и сказал конфиденциальным тоном: «Я сегодня рано приду домой, Несси, и мы примемся за дело в ту же минуту, как кончим ужин. Ни минуты терять не будем, сядем за книги, не успев проглотить последний кусок». Он опять хитро посмотрел на нее. Ты будешь в гостиной, а я останусь здесь следить, чтобы ни одна душа тебя не потревожила. Тишина, покой — вот что тебе нужно. И я позабочусь, чтобы они у тебя были. Будет тихо, как в могиле». Ему, должно быть, понравилось это сравнение, потому что он повторил последние слова звучно и выразительно. Потом уже более суровым тоном докончил: «Налегай, старайся, гни спину. Что делаешь, делай как следует. Помни, что ты Броуди, и, стиснув зубы, добивайся победы». Считая, очевидно, свою миссию на данный момент выполненной, довольный собой, он оставил в покое Несси и тяжелым взглядом уперся в лицо старшей дочери, как бы говоря: «Ну-ка, попробуй вмешаться». «Ну, че уставилась?» — спросил он, подождав минуту. «Разве тебе не сказано держаться в стороне, когда мы с Несси разговариваем? Когда нам понадобится от тебя что-нибудь, мы тебя позовем. Я тебя предупреждал, когда ты опять вошла в мой дом. Лапы прочь от Несси! Смотри же, не забывай этого. Я не желаю, чтобы ее испортили баловством, как испортила мне остальных детей ее глупая мать». Мэри собиралась уже выйти из кухни, зная по опыту, что это лучший способ его утихомирить, как вдруг раздался громкий звонок у входной двери, и она от неожиданности остановилась. Все приходившие к ним в дом, главным образом посыльные из лавок, звонили всегда с черного хода, и звонок у парадной двери был редким событием, настолько необычным теперь, что Броуди насторожился и, прислушавшись, приказал дочери: «Посмотри, кто это там?» Мэри, выйдя в переднюю, отперла дверь и увидела посыльного, который стоял на ступеньках крыльца с небольшим пакетом в руке, и, дотронувшись до шапки, сказала вопросительно: «Мисс Мэри Броуди?» Мэри утвердительно кивнула головой, с некоторым беспокойством глядя на пакет, которые ей передавали. По глянцевитой коричневой обертке и красивой розовой тесемочке, которой он был перевязан, видно было, что это необычная посылка из лавки, где она заказывала провизию. Изящный пакет явно был того же происхождения, что и другие посылки в такой образцовой упаковке, время от времени приходившие неизвестно от кого весь последний месяц. Но все те посылки приносились утром, в один и тот же час, когда она бывала одна дома. Поэтому Мэри с неожиданной тревогой задала посыльному странный вопрос: «Вы не опоздали?» Он смущенно переступил с ноги на ногу и, своим видом укрепив Мэри в ее подозрении, начал оправдываться. «У меня была куча поручений, мисс», — сказал он, — «а этот пакет прибыл из Глазго, и мне пришлось дожидаться его». Он был явно рад, что Мэри приняла посылку, не броня его, и без дальнейших разговоров ушел, стуча сапогами, оставив Мэри на пороге с аккуратно перевязанной легкой коробкой, которую она держала, так как будто это был тяжелый груз, причинявший ей большое неудобство. Этими лакомствами, которые ей регулярно присылались неизвестно откуда, но всегда в удобный час и потому втайне от отца, она, не задумываясь, радостно закармливала Несси. И пакет, вероятно, оттуда же. С бьющимся сердцем она осторожно закрыла дверь и, живо сообразив, что делать, скользнула в гостиную, спрятала пакет под диван и вернулась в кухню с робкой надеждой, что отец не спросит, кто приходил. Но она сразу увидела, что надеяться на это нечего, что он с нетерпением ожидает ее, даже сел опять в кресло и теперь смотрит на нее пристально и с любопытством. «Кто это звонил?» И так как она молчала, повторил настойчиво: «Отвечай же! Чего стоишь, как пень? Кто это был?» «Это только посыльный, папа», — ответила она тихо, стараясь не выдать голосом свое беспокойство. «Посыльный», — повторил недоверчиво Броуди, — «с парадного хода». «Господи, до чего мы еще дойдем?» И, вскипев от этой неожиданной мысли, закричал: «Я не намерен терпеть еще и такие оскорбления. Кто его прислал? Скажи мне, кто? Я сам пойду туда и все выясню. Откуда этот посыльный?» «Не знаю», — запинаясь, вымолвила Мэри. «Не знаешь?» «Нет», — повторила она, и все еще, пытаясь его успокоить, поспешно добавила: «Не сердись, папа, это больше не повторится, не расстраивайся». Он с минуты смотрел на нее уничтожающим взглядом, от него не укрылось ее замешательство, слабо, но отчетливо проступавшее сквозь обычную ясность лица. «Покажи, какие покупки принесли», — процедил он, наконец, сквозь зубы. «Я не видел, чтобы ты принесла сюда что-нибудь». «Они в гостиной», — ответила она тихо, делая движение по направлению к посудной. «Это только один сверток, и ничего там нет интересного для тебя». «Принеси его сюда», — настаивал Броуди. «Я желаю видеть этот таинственный исчезнувший сверток». «Ах, папа, неужели ты мне не веришь? Неси сюда пакет, говорят тебе, — заревел он, — или я буду знать, что ты еще, ко всему прочему, и лгунья. Мэри видела, что ослушаться невозможно, нерешительными шагами вышла из кухни и скоро воротилась с пакетом. Броуди уставился на него, изумленный тем, что пакет действительно существует, но еще более удивленный его необычным видом. «Розовая ленточка», — пробурчал он, — «ишь ты, как нарядно». Затем резко изменил тон. «Так ты хочешь меня уверить, что тебе присылают из лавки овсянку в такой упаковке, с этими побрякушками? Сию минуту открой коробку. Я хочу собственными глазами увидеть, что внутри». Зная, что противиться бесполезно, Мэри с фатальным спокойствием, ожидая неизбежного, взяла со стола нож, разрезала тесемку и через несколько секунд вынула из ваты, в которую она была уложена, большую сочную кисть черного винограда. Броуди, точно не веря глазам, смотрел пораженный на свисавшую с руки Мэри чудесную гроздь, казавшуюся каким-то экзотическим цветком, расцветшим внезапно в темной кухне. Ягоды все были крупные, крепкие, прекрасной формы и покрыты голубоватым налетом, таким нежным и пленительным, как дымка, в которой встает перед моряком далекий берег. Они заманчиво качались на толстом гладком стебле, распространяя сладкий, напоенный солнцем аромат, и, казалось, их сочная и нежная мякоть готова, прорвав оболочку, брызнуть, растаять на языке смесью чудесных ощущений вкуса и запаха. «Черный виноград в такое время года — неслыханная роскошь!» «Откуда это?» — крикнул Броуди громко и повелительно. «Кто его прислал?» «Не знаю, папа», — ответила Мэри искренне, потому что эти таинственные подарки действительно ни разу не сопровождались запиской, и она могла только догадываться, смутно и радостно, что они от Ренвика. «Знаешь, негодница», — зарычал он, — «иначе ты бы его не спрятала». Глядя на нее в злобном недоумении, он вспомнил вдруг о депутации благочестивых и самоуверенных дам из церковного комитета, явившейся к его жене во время ее болезни с фруктами и вареньем. «Наверное, это прислала какая-нибудь из тех поганых слезливых святош». «Так мы уже получаем милостыню, пользуемся городской благотворительностью. Вот до чего дошло. Ты, наверное, делаешь жалобную мину для того, чтобы они тебя пожалели. О, Боже! Да они скоро еще вздумают нам посылать суп и религиозные брошюры». Он, грубо вырвав виноград из рук Мэри, презрительно повертел его перед глазами, и тут только сообразил, что эти изысканные фрукты стоят очень дорого, и никакой церковный комитет не мог их послать. Ироническая усмешка медленно поползла по его лицу, и он воскликнул. «Нет, я догадываюсь, в чем тут дело. Тебе неизвестно, кто их послал? Это что, называется от неизвестного благодетеля? Всемогущий Боже! Так ты опять принялась за старое, потаскуха! Начинаются подношения от любовников. Фу! Меня тошнит от этой мерзости». Он посмотрел на Мэри с отвращением, но она спокойно и стойко встретила его взгляд. И только бедная Несси проявляла признаки испуга и огорчения, к счастью, им незамеченной. «Но ты этого есть не будешь», — закричал он грубо. «Нет, ни единой ягодки не отведаешь. Можешь облизываться на них сколько угодно, но ты их не коснешься. Вот я что с ними сделаю». И, произнеся эти слова, он швырнул виноград на пол и яростно наступил на него своим тяжелым башмаком, так что сок брызнул во все стороны. Темная масса раздавленного винограда, как кровь, залила серый линолеум. «Вот тебя, Ролон, вот как я поступаю! Путь мой горек, но я с него не сверну. Жаль, что я не могу раздавить вот так же, как этот виноград, того скота, что послал его. Я бы с удовольствием поступил с ним так, кто бы он ни был. Вот теперь тебе придется здесь убрать, это тебе полезно. Работа отвлечет твои мысли от мужчин, успокоит твой зуд, шлюха». И, говоря это, он разбрасывал ногой остатки винограда по всей кухне. Потом, схватив Мэри за плечи, нагнулся к самому ее лицу и прошипел: «Мне все твои штуки понятны, моя красавица, но не заходи слишком далеко, помни о том, что с тобой уже раз случилось». Сказав это, он оттолкнул ее от себя с такой силой, что она ударилась о стену и, оставшись на месте, с краской унижения на щеках, безмолвно смотрела на отца. Через минуту он повернулся к Несси и совершенно другим голосом, мягким, умильным, почти заискивающим, который он нарочно сделал таким, чтобы этим контрастом больше уязвить Мэри, сказал: «А ты, доченька, не обращай внимания на то, что тут говорилось, да и на нее тоже. Тебе даже лучше совсем с ней не разговаривать, разве только когда тебе что-нибудь понадобится. Эти вещи тебя не касаются, да и пора нам с тобой идти, если не поторопишься, опоздаешь в школу, а этого никак нельзя». Он взял Несси за руку и с подчеркнутой ласковостью увел ее из кухни. Уходя в переднюю, Несси успела бросить испуганный и виноватый взгляд на сестру. Когда за обоями захлопнулась дверь на улицу, Мэри тяжело перевела дух. Она отошла от стены, к которой толкнул ее отец, и, с сожалением глядя на загрязненные, разбросанные по полу остатки винограда, которым Несси не придется полакомиться, все же подумала с некоторым облегчением, что происшедшая сейчас неприятная сцена и ее унижение не оттолкнули от нее Несси. Слова, брошенные ей в лицо отцом, обидели ее нестерпимо, и, вспоминая его несправедливость, она закусила губу, чтобы удержать горячий поток гневных слез. Не имея никаких доказательств, она чутьем угадывала, что это доктор Ренвик по доброте своей прислал ей виноград, да и все прежние подарки. А теперь и глубокое чувство благодарности к нему, и ее самоотверженная забота о Нессе все было опоганено, затоптано в грязь отцом, так гнусно истолковавшим ее поведение. Ей снова дали почувствовать ее положение в глазах света. Безжалостно напомнили о пятне, которое не снимется с нее в этом городе до самой ее смерти. Слегка вздрогнув, она отогнала эти мысли и энергично принялась убирать со стола. Потом снесла тарелки в посудную и медленно начала мыть и перетирать их. Работая, она старалась думать не о себе, а о Нессе, и утешала себя мыслью, что Несси как будто немного окрепла за последнее время, хотя и продолжает заниматься подолгу и через силу, что она ест лучше, и ее худые щеки начинают округляться. Мэри готова была вынести что угодно, только бы уберечь Несси, увидеть ее здоровой и счастливой. Для нее было высшей радостью то, что она могла немного приодеть Несси из собственных скромных сбережений, которые привезла с собой в Ливенфорд. Мэри тешила мысль, что девочка не имеет больше того запущенного вида, в каком она застала ее, когда приехала. Вытерев и поставив на полку последнюю тарелку, она пришла в кухню с ведром горячей воды и тряпкой, опустилась на колени и принялась мыть пол. Занятая этим делом, она вдруг представила себе, какое было бы лицо у Ренвика, если бы он мог увидеть ее в эту минуту, увидеть плачевный результат его щедрости. Но при этой мысли она не усмехнулась, а снова вздохнула и подумала, что надо будет попросить его прекратить эти великодушные подарки. Со времени ее первого посещения она виделась с ним два раза, и с каждым разом все больше понимала, какое горячее участие он принимает в Несси. Но она почему-то стала бояться свиданий с ним, бояться того непонятного чувства, которое охватывало ее всякий раз, когда она встречала внимательно ласковый взгляд его темных глаз. Внезапно ей пришли на память слова отца, и даже наедине с собой она зажмурилась от стыда, с отчаянием спрашивая себя, какого же рода чувства она питает к этому человеку, который всегда относился к ней так дружески, с такой добротой. Пожалуй, это хорошо, что он скоро уедет из Ливенфорда, и кончится ее неуверенность и душевное смятение. Однако, когда она подумала о его отъезде, лицо ее почему-то затуманилось, и даже и тогда, когда она, вымыв пол, села к столу чинить одежду Несси, мысли о Ренвике не оставляли ее. Он сказал, что ее жизнь должна вместить целую галерею картин, но в настоящее время вся ее галерея состояла из одной лишь картины — его портрета. Кухня, раньше такая грязная и запущенная, сияла теперь безупречной чистотой. Такой же безупречный порядок царил во всем доме. Ее главная работа на сегодняшний день окончена. А между тем она не в состоянии ни сесть за книгу, ни заняться или развлечься чем-нибудь другим, как он советовал. Она способна только сидеть и думать о нем. Нет, это просто невероятно. Правда, что касается развлечений, возможности у нее были довольно-таки ограничены. Хотя ее возвращение не вызвало никакого волнения на поверхности жизни города, она все же избегала людей, и в последнее время у нее вошло в привычку выходить из дому только после наступления сумерек. Один единственный раз отступила она от этого правила, когда ездила в Деррак на могилу, в которой были похоронены вместе Деннис и их ребенок. Тот же самый поезд мчал ее в Дерек, по тем же улицам звучали ее печальные шаги, но на вывеске погребка красовалась уже другая фамилия, а доктор, к которому она обратилась в тот день ее первой печальной поездки в Дерек, также исчез во мраке неведомого, послушный зову судьбы. Стоя на коленях у могилы, находившейся на склоне Деркского холма, Мэри не испытывала бурного прилива горя, только тихую печаль, рожденную главным образом мыслями о ребенке, лежавшем здесь так близко от нее и вместе с тем навеки разлученным с нею. Казалось странным, что тельце этого ребенка, такое трепетно живое, так энергично шевелившееся в ее теле, теперь лежит зарытое в земле, навеки оторванное от тела матери. Странно было и то, что она, мать, никогда не видела и уже никогда не сможет увидеть своего ребенка. Она лежала еще без сознания в больнице, когда ее мальчик, слишком рано появившийся на свет и простуженный в ту страшную ночь, умер, а она не знала этого и так и не видела его. Несправедливость смерти этого ребенка камнем давила душу Мэри, в то время как она поднималась с колен и затем шла с кладбища. Она верила, что наказана по заслугам, и покорно приняла наказание, но за что у ее ребенка отнято короткое счастье существования. Садясь в поезд, чтобы ехать обратно в Ливенфорд, она сказала себе, что эта поездка последняя, что больше она никогда не придет на могилу. И когда поезд отошел от станции, ей почудилась на перроне сквозь туман тоски призрачная фигура, фигура Денниса, весело и бодро машущего ей рукой на прощание, прощание навеки. Но сейчас, когда она сидела за шитьем, в задумчивости поникнув головой, мысли ее были заняты не тем последним прощанием с Деннисом, а предстоящим ей более реальным расставанием, и она, наконец, вынуждена была сознаться себе, что ей тяжело думать об отъезде Ренвика. Она ясно понимала, какая пропасть разделяет их, пропасть, мостом через которую служила только его великодушие. Она твердила себе, что даже на дружбу его не смеет надеяться, что жаждет только его присутствия где-нибудь вблизи, и, значит, ничего недозволенного нет в ее огорчении. Ливенфорд опустеет для нее. Она не в состоянии была больше сидеть и шить. Глаза не видели стежков, иголка не слушалась пальцев. Она плакала, думая о предстоящей разлуке с чувством, которое, увы, не смела даже назвать дружбой. Она встала в волнении, презирая себя, ломая руки от гнева на свою несчастную слабость, и, словно ей не хватало воздуха в комнате, вышла, как слепая, в садик за домом. Здесь она стала ходить взад и вперед, пытаясь успокоиться. В то время, как она гуляла тут, чувствуя, что спокойствие мало-помалу возвращается к ней, она вдруг заметила, что на кусте сирени, который с тех пор, как она его помнила, никогда не цвел, теперь распускалась одна большая чудесная кисть цветов. С живым интересом Мэри подошла ближе и, осторожно нагнув ветку, на которой зацвела сирень, обхватила и приласкала пальцами зеленый побег. Рассматривая верхушки полураскрывшихся бутонов, она с изумлением убедилась, что это белая сирень. Какая прелесть! Она никогда не подозревала, что этот куст белой сирени, и вдруг теперь, как счастливое предзнаменование будущего, этот унылый куст зацвел, и скоро на нем закачаются благоуханные белые цветы и будут всю весну радовать ее взор. «Несси тоже будет рада», — подумала она, осторожно выпуская из рук ветку, и уже в более радужном настроении вошла в дом. День миновал, сумерки сошли на землю, наступил и прошел час вечернего чаепития. Несси, как всегда, была водворена с учебниками в гостиную, а Броуди сидел на кухне со своей бутылкой. Снова перемыв посуду и приведя все в порядок, Мэри решила сходить к доктору Ренвику и, возможно, деликатнее объяснить ему, почему она не может впредь принимать подарки, которые он присылает для Несси. Ей легко было уйти из дому незамеченной. По вечерам она могла делать что ей угодно, лишь бы не мешать занятиям Несси в гостиной. Надев шляпку и пальто, она выскользнула из дому по черному ходу, так как отец приказал ей уходить и приходить только этим путем. Вечер был прохладен, ветерок ласкал щеки, невидимые во мраке цветы от росы благоухали сильнее, и Мэри быстрыми легкими шагами пошла по дороге, укрытая темнотой. Она не спрашивала себя, отчего у нее так легко на душе. Трепет наступающей весны волновал ее, радовал, как обрадовала зацветшая на кусте сирень, а предстоящая встреча с Ренвиком наполняла бессознательным ощущением счастья. Но пока она дошла до Уэлхолл-Рот, она уже успела смутно разобраться в причинах своего веселого настроения и под влиянием неожиданно пришедшей мысли невольно замедлила шаги. Какое она имеет право надоедать занятому человеку, которого дожидаются пациенты, который, несомненно, утомлен после целого дня трудной работы? И если это он прислал виноград, какая дерзость с ее стороны отказываться от него? Ее ножом резанула мысль, что цель ее визита к Ренвику — только хитрая уловка, подсказанная изворотливым умом, предлог увидеться с ним. Оскорбительные слова отца встали в ее памяти как приговор, и ей уже казалось ненужным обращение к доктору Ренвику теперь, когда Несси стала поправляться. По какой-то непонятной ассоциации ей вспомнилась другая весна, и она сказала себе, что в ту пору Деннис добивался встреч с нею, преследовал ее своей любовью, теперь же, Мэри мучительно покраснела в темноте, она хочет навязать свое жалкое общество человеку, который не стремится ее увидеть. Тем временем она дошла уже до дома Ренвика и остановилась на противоположной стороне улицы, грустная и подавленная, глядя на дом и вспоминая его красивое убранство, чудесную картину, которая привела ее в восхищение. Нет, она не войдет. Она только минуту постоит тут и поглядит на окна под покровом ночи, думая о том, кто живет здесь. И в будущем, когда он уедет навсегда из города, она вот так же будет приходить на это место и воображать, что он внутри, в той нарядной комнате. Стоя тут, она услыхала быстрое неровное цоканье копыт, увидела два желтых огня во мраке, и раньше, чем она успела отойти подальше, двуколка доктора подкатила к дому. Отступив назад в тень, падавшую от стены, Мэри наблюдала веселую суету у подъезда, слышала, как лошадь рыла копытом землю, как брецала сбруя. Потом раздался уверенный голос Ренвика, так близко, что Мэри вздрогнула. Он говорил кучеру: «Сегодня мне больше никуда не придется ехать, Дик. По крайней мере, я на это надеюсь. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, сэр. Авось вас сегодня больше никто не потревожит», — услышала Мэри ответ грума, который, вскочив опять на козлы, отъехал к конюшне. Напрягая зрение, Мэри следила, как Ренвик, едва видный в темноте, взошел на крыльцо. Потом, когда распахнулась дверь, его фигура четким силуэтом встала на фоне яркого света, падавшего изнутри, и она ясно увидела его. На мгновение он обернулся и вгляделся в темноту, устремив глаза прямо по направлению к Мэри. Она знала, что ее не видно, но вся задрожала, словно боясь, что он ее заметит, подойдет и спросит, зачем она стоит здесь в такой час и подсматривает за ним. Но он не воротился. В последний раз вгляделся в ночной мрак и вошел в дом, закрыв дверь, оставив Мэри теперь в полной темноте. С минуты она стояла неподвижно, изнемогая от волнения, затем пошла домой, крадущейся походкой, сутулясь, как будто озарившая ее догадка, тяжестью позора легла ей на плечи. Она знала теперь, что она, Мэри Броуди, отверженная, утратившая чистоту, мать мертвого ребенка, без имени, снова любит, но нелюбима.